Народу стучится куча, и мне почудился кумом голос. Вареник остановился в горле Поповича. Глаза его выпилились, как будто какой-нибудь выходец того света только что сделал ему перед сим визит свой. «Полезайте сюда!» — кричала испуганная Хиври, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь. Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски. А Хиври побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большей силою и нетерпением.